Ее голос завораживает. Он достаточно сильный и приятный, чтобы сотрясать деревья и будоражить сердца. Основываясь на турецкой психоделии и ретро-футуристическом звучании, ее видение музыки и стихов более личные и бескомпромиссные, чем когда-либо прежде. Храбрость, дерзость. Именно такими девизами руководствовалась Гая Су Акюль, когда работала над «Анатолийским драконом» своим первым полнометражным релизом за 4 года. Her şeyin en safını seçtin mi? Sen buralardan hiç geçtin mi? Aşk şarabını kana kana içtin mi? Hayatın acısını, tatlısını, her şeyin en safını seçtin mi? Gel mahperim, güneşim, gel benim tatlı eşim, yanıma yaklaş yamacıma, sensin hem ilacım hem ateşim. Ben sana vurgunum ama acelesi yok, beklerim bin ömür, bence bir sıkıntı. Aşk şarabını kana kana içtin mi hayatın acısını tatlısını her şeyin en safını seçtin mi ince çocuk mahberi gömleği kolalı çayı da demli yedi düvel onun hastası lokman olmaya can mı dayanır? Ben sana vurgunum ama acelesi yok. Beklenen inanır, bence bir sıkıntı yok. Ağır gelir duygular altında kalırım. İstanbul'u verseler ben seni alırım. Ben sana vurgunum ama acelesi yok. «Я устала от гастролей», — говорит Акель. «Мне действительно нужен был перерыв, свежий воздух». Карантин во время пандемии предоставил ей эту возможность. Поскольку все было закрыто, нам всем пришлось сидеть дома. Изоляция дала мне возможность написать новые песни. У меня получилось более 100 песен. Я попыталась расширить палитру. Начала с анатолийского фолка и поп-музыки, а потом добавила африканские и ближневосточные звуки, диско и рок. Музыка по-прежнему оставалась довольно психоделической. Сложнее всего было выбрать правильные песни и правильный порядок. Yaralarını öpemiyorum. Ölmek istiyorum. Анатолийский дракон дышит огнем. Это рискованно. Лирика предлагает исследование политики в сегодняшней Турции. Личное в значительной степени является частью этого. В политическом климате, когда приверженность женщины своей страсти, влюбленности, своей сексуальной идентичности достаточно революционна, отмечает Акюль. Было бы легко сидеть в зоне комфорта прошлого. Вместо этого она перешагнула барьеры. Анатолийский дракон – это пластинка, наполненная возможностями и погружающая в неожиданное. Zehir yok, dertli sokak mart ötmüyor. Geceler kollarımda ölüyor. Ben ona aşık, o başkasına. Mutlular ve öldürüyor bu beni usulca. Bir jilet havuzunda olimpik yüzücüyüm. Uzaktan Luna Park, yakından üzücüyüm. Gün battı güneşsiz, derdimi sakladım. Sokağın omzunda sabaha kadar ağladım. Hiç kimse bulamasın, gizlesin beni diye. Aşkın kapısında geceyi sabaha bağladım. Kederimin derdine, derdimi emanet etmeye kıyamadım. Yaramı dağladım. Bu gece her şeyin bittiği yerdeyim. Tükenmiş bir aşkım yanık göğsündeyim. Bu eski bir duygu ve ondan korkmuyorum. Buldu beni bir boş şişede, ağlıyorum. Köprü altı kurtuluş, sokaklar İstanbul, eroin şırıngada anılar. Beyoğlu'nda bir kaldırımda çöp gibiyim. Biri beni süpürene kadar hapisteyim. Ada vapuru sisin içimde kaybolur. Sirenler seslerin telaşı bir an durur. Seni aşarım, göğe bir selam çakarım. Hiçbir şey indim bu bilgi, her şeyin cevabı. Sana gelmiştim aniden, elimde bir resim. Sen vardın yosunlu, üzgün deniz gibiydin. Kapılar ardından birkaç cümle kurmuştum. Kilit sesleri hayatımın fonu olmuştu. Şimdi yok hiçbir şey uğruna üzülecek. Hepsini tükettim, toprağa gömülecek. Yansın dünya umrumda değil. Herkes görsün cenazem bu benim. Thank you. если вы думали, что знаете, что ожидать от музыки Гая Соакюль, все изменилось. Это самая свободолюбивая пластинка, которую когда-либо делала, отмечает она. Стихи и музыка, которые необходимо услышать. Это манифест. Я вернулась с рок-н-роллом, слитым с постпанком и стоунер-роком. Kavuşamayız Allah, beni senle olamayız. Sen bir başka alem, ben bambaşka. Biz bu yokuşu çıkamayız. Лирика «Акюль» заманивает, озадачивает и часто застает врасплох. Как эти строки «Я Сид Барретт из Pink Floyd», «Я Брайан Джонс из Rolling Stones». Анатолия, «Моя машина времени», которая остановилась в 1980 году 12 сентября. За первым потрясением последовало другое в 97-м. Крик о потере звучит в ее словах. «У меня была возможность увидеть красоту прошлого. Я пловец в бассейне с бритвенными лезвиями» или «В моем сердце идет холодная война». Но поднимается анатолийский дракон. Я люблю вкладывать в воображение свою музыку, переносить слушателей туда, где они еще не были. Ал дюня сенин олсун, Өлдүрдүн ичимдеки мени. Артык башка бир лисансын, Уйсам да анламам ки сени. Akar yandım önüm. Sid Barrett'ın, Rolling Stones'un Brian Jones'uyum. Dört dubleden sonra kayıp kıtanın Monte Cristo kontuyum. Dünya bizden küçükmüş, ay kimsenin yörüngesinde değilmiş. Ben Atlantisli kabilenin son yamyamı, kendi çöplüğümün aksolotluyum. Erimiş plaza metaverse'de atlaslar girip anılar uyduruyorum. Odamda yaşayan bizon sürüsünü barbarişka düğümüyle durduruyorum. Zaman makinem Anadolu, çektim 12 Eylül 80'e. Duman, darbe, ucuz içki, bir partide kendimin kötü kopyasıyım. En sevdiğim anılarım yaşanmadan öldü ve bir ülkenin tüm güneşleri söndü o gün. Bir plak makine gibi tıkırdatıyor parmaklarını. Kafamda, kafamda geziyor eski bir İstanbul şarkısı. «Анатолийский дракон» – четвертый альбом дискографии Гая Суакюль. В музыкальном плане Гая может показаться близкой к западной песне. Вы также не услышите несуществующий турецкий фолк. Как и в других альбомах, лирика, которая черпает силу своей свободе и ответственности. В альбом вошли песни, которые Акюль написала за последние 5 лет. Он был издан 25 ноября 2022 года Дунганга Рекордс, Турция, и Глиты Бит по всему миру. Я хотела бы выразить огромную благодарность двум замечательным людям, которые помогли воплотить этот альбом в жизнь. Двум людям, которым я говорю большое спасибо за возможность быть вместе на этой дороге, и когда дороги вообще нет. Музыкальному гуру, единственному и неповторимому Марлосу Тон Аземику, которым я очень дорожу нашей давней дружбой, и Али Гючлю Шемшеку, моему другу на земле и небесах. Он был вторым пилотом и сопродюсером альбома. В этом альбоме есть еще несколько супергероев, о которых я буду вспоминать еще долго. Но пока это все. Я вас очень люблю. Гая Суакюль.